529-я ночь. Когда же настала 529-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Тайгамус с сыном Джаншахом и жена его Сидшамса поднялись на верхушку дворца и стали смотреть на бой телохранителей с войсками царя Кафида. А царь Кафид смотрел на них, сидя на ложе, и плакал. И избиение его войск не прекращалось в течение 2 дней, пока их всех не изрубили до последнего. А потом Джаншах велел телохранителям принести ложе и опустить его на землю посреди крепости царя Тайгамуса. И они принесли ложе и сделали так, как велел им их господин Джаншах. А затем царь Тайгамус приказал одному из телохранителей, которого звали Шамваль, взять царя Кафида и надеть на него цепи и ошейник и запереть в черную башню. И Шамваль сделал так, как он приказал ему. И царь Тайгамус велел бить в литавры и послал вестников к матери Джаншаха, и те пошли и известили ее о том, что ее сын прибыл и совершил все эти поступки. И она обрадовалась этому, и села на коня и приехала, и, увидев ее, Джаншах прижал ее к груди, и она упала без чувств от сильной радости. И ей побрызгали на лицо розовой водой, и, очнувшись, она обняла своего сына и заплакала от чрезмерной радости. И когда Сидшамса узнала о ее прибытии, она поднялась и шла до тех пор, пока не пришла к ней. И тогда она приветствовала ее, и они держали друг друга в объятиях некоторое время, а затем стали разговаривать. А царь Тайгамус отпер ворота города и послал вестников во все стороны, и вести распространились по ним и стали прибывать к царю подарки и великолепные редкости. И эмиры, воины и цари, которые правили в странах, приходили к царю, чтобы его приветствовать и поздравить его с такой победой и благополучием его сына. И они пребывали в таком состоянии, и люди приносили им подарки и великолепные редкости в течение некоторого времени. А потом царь сделал великолепную свадьбу для Сидшамсы во второй раз и велел украшать город и показывал Джаншаху девушек в драгоценностях и роскошных одеждах. И Джаншах вошел к Сидшамсе и подарил ей 100 девушек из прекрасных наложниц, чтобы они ей прислуживали. А через несколько дней после этого Сидшамса отправилась к царю Тайгамусу и заступилась перед ним за царя Кафида и сказала: «Отпусти его, чтобы он вернулся в свою страну. А если случится из-за него зло, я прикажу одному из телохранителей похитить его и привести к тебе». И царь отвечал: «Слушаю и повинуюсь». А затем он послал Шамвалю приказание доставить к нему царя Кафида. И тот привел его к нему в цепях и путах. А когда царь Кафид пришел и поцеловал перед Тайгамусом землю, тот приказал освободить его из этих оков, и его освободили. А затем он посадил его на хромого коня и сказал: «Царица Шамса заступилась за тебя, уходи же в твою страну, и если ты вернешься к тому, что делал раньше, она пошлет за тобой телохранителя, и он приведет тебя». И царь Кафид отправился в свою страну, будучи в наихудшем положении. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.